Он замолчал и положил руку на руль. Улица была пустынной. Был вечер вторника, холодный вечер, и дети уже лежали в своих постелях и видели сны о Санта-Клаусе и обеде с пудингом, пропитанным бренди. Настоящий доклад без всяких купюр был заперт в архив секретной службы и немедленно позабыт. Монгол пропал. Вероятнее всего, был убит, так как слишком много знал. Что же он такое знал? Не торопись, Кристофер. Я дойду до этого. Я думаю, что Бадмаев планировал что-то предпринять на основании доклада, но ему прежде всего были нужны деньги и поддержка влиятельных людей. Но шел уже 1913 год, и обстоятельства были не слишком благоприятны для того, чтобы предпринимать что-либо в Тибете. Доклад остался пылиться в архивах. Конечно, я ничего не знал о его существовании, никто о нем не знал. Все, о чем рассказал тебе, стало известно мне только в этом году, после того, как я получил донесение о том, что Замятина видели в районе горы Кайлас. Мой источник был надежным, к тому же, как я уже говорил, были сделаны фотографии, и я поверил в то, что Замятин действительно находится там. Тогда я спросил себя, что могло привести такого человека, как Николай Замятин, в это забытое Богом место? Человека, поднимающегося по карьерной лестнице, человека, имеющего доступ в кулуары власти —